Алло? Я могу... Какого тебе хуя? Валентина Петровна. Здравствуйте, Валентина Петровна, это внук ваш. Отъебись, чего тебе тут нужно, блядь? Прекратите Валентин с нами Петрон, так зачем разговаривать. Так? Зачем вы ругаетесь? Не надо ругаться. А нахуй ты мне сдался? За каким хуем названиваешь, блядь? А мы вам не названиваем, вы сами нам дали телефон. Да. Пошел нахуй, нахуй, ебаная в рот. Вот. Мы к вашему соседу приходили. Алло. Алло, здрасте. Послушай. Да. Ну послушай, по-хорошему, я тебе последний раз говорю. Ты ж не знаешь, с кем дело имеешь. Баба, это ты? Это внук твой. Послушай, я тебе еще раз говорю. Отъебись по-хорошему. По-хорошему, отъебись. Не еби, не еби, мать. Зачем вы старую женщину там мучаете? Вы ее там и отравить хотите? И квартиру хотите ее забрать? Мы уже все я знаем. Я тебе сказал, прекрати безобразие. Мы все знаем. Вы там с мошенниками, которые звонят за окном. Дайте мою бабушку к телефону. Вот внук звонит, алло, беспокоится. Алло. Алло. Позовите мою бабушку, алло, к телефону, это внук. Алло. Алло, алло. Вы меня слышите? Алло. Я слушаю. Позовите, пожалуйста, мою бабу Валю к телефону. Что? Подойдет только баба Маня. Баба Маня вас устраивает? А Маня же там не жила никогда. Маня? Отъебитесь. Не, не баба, не нужна. Людьми. Будьте умными людьми. Я вам сказал, ебитесь по-хорошему. А мы же ничего плохого-то не хотим, вы понимаете? А зачем? Я с бабушкой хочу с вами поговорить. Нет, ну а для чего дрочить людей? Ну для чего дрочить себя людей? Зачем? Звонить чужие квартиры, беспокоить людей. Ну че, какой это смысл? Я с бабушкой своей хочу поговорить. А? Для чего я это? Я с бабушкой хочу поговорить. Я со своей бабушкой хочу поговорить. Ну и разговаривай с бабушкой, разговаривай. Ну, мне нужна Валентина Петровна Анусова. Алло. Ну, поймите нас правильно. Я знаю. На эту балеточку садись и беседуй со мной. Алло. Какого тебе хуй нужно? Алло. Бабушка, здравствуй, это внук твой. Да что ты? Да. Хуёк, а не внук. Бабушка, зачем ты так? А нахуй ты мне сдох? Валентина Петровна, это же кто у вас дома-то находится? Они вас сосвету жить хотят. Они с мошенниками, которые вам звонят постоянно. Она с ними заодно. Мне мозги не вылебешь! Я тебя ебать хотела, жрец хуев! Тихо, тихо. Алло, Светочка, здравствуй, дорогая. Они боятся меня уже. Алло. Алло, Вер? Алло. Алло. Алло. Да, да, слушаю вас. Ты меня слышишь? Привет, как дела? Вы куда звоните? Алло. Вере, Вере, никакая хрена не слушай, сделай мне минет, как бы. Алло. Алло. Да. Алло. Здравствуйте, а позовите Лену, у которой хуй по колено. Алло. Алло. Миша. Алло. Миша, здравствуй. Миша. Здравствуй, Миша. Миша, это Гриша. Алло. Чего? Это Тамаркин, это вы? Сейчас будут проблемы. Понял? Кто говорит? Кто говорит? Кооператив пиздец говорит. Два. Короче. Да. Масленника поймали. Неуловимого поймали. который вам звонил, заловили и руки заломали вчера, и ноги сломали ему. Он к вам хотел прийти, а его убили. Забили там. Алло. Это Табаков? Масленника, эту проститутку Масленника поймали. Алло. Ну чё? Ну чё? Иван? О! Здорово. Привет. Как поживаешь? Слушай, ну тебя попросили, ну как ты человек или вообще урод? Ну что ты же мразь, наверное, блин, натурально. Слушай, чё, Иван, ты меня помнишь, я бумер. Чего? Иван, алло. Помнишь, я бумер. Не понял. Ты хуесос, а не бумер. Ты просто по-человечески. Заберись нахуй от своей жизни вообще, блин. Ну да понимаешь, зачем ты что-то делаешь, что ты поговоришь? Давай по-нормальному, по-мусорски поговорим. Ну что ты добиваешься, блядь? Что тебе от меня надо, блядь? Ну? Ну что ты не бесись. Конкретно, блядь? Ну не бесись ты. Ну помнишь, я тебе про Валерия Павловича рассказывал? Он глава бумеров. Он из Кимовска приехал, хочет себе вопрос задать. Чего ты хочешь? Вот он тебе вопрос хочет задать. Сейчас я ему трубочку дам. Вот. Валерий Павлович, возьмите. Что-то я не понял нихуя. Вот. Сейчас тут что-то он тут это прокашляется, а то это его Валерий не слышно. Валерий Павлович, ну он немного подпитый. Сейчас он еще раз скажет. Валерий Павлович, скажите более нормально. Вот, Иван, слушай, вот он тебе сейчас. Ты девочку в раз защитку трогал? Никогда. Правильно, и тебе это недостижимо. Поэтому ты не звонишь постоянно.